Глава 9. В режиме ожидания. «За успешную неделю!» — сказал Громов, и все чокнулись бокалами. Юля — коктейлем мохито, Катенька — пиноколадой, шеф с Денисом пили виски со льдом, а Игорек предпочел русскую водку. Неделя действительно оказалась напряженной. Выброс Z-частиц, вызванный действиями Распутина-Сатановского, породили целых 3 разрыва материи за неделю. И задания эти сравнить с прогулкой по парку было нельзя. Да и разница во времени прошлого и настоящего тоже сказывалась. По факту, прошла всего неделя, но в прошлом группа провела целых 9 дней, хотя в настоящем отсутствовало всего лишь считанные часы. Этот парадокс пережитых дней очень занимал Дениса, и он уж точно не мог сказать, в какой из дней ему теперь стоит справлять день рождения. Неудивительно, что для легкой разрядки Фадеев предложил выпить, дабы проставиться по старой русской традиции перед новыми коллегами. Возражений не последовало. И вот теперь команда оперативных агентов отдела истинности истории и граждан, попавших в петлю времени, плюс секретарша Громова и по совместительству девушка Игорька сидели за столиком в уютном баре Соляного переулка и расслаблялись. Обстановка бара представляла триумф дизайнерского самовыражения в стиле китч, то есть беспорядочное сочетание всего, что придет в голову. Лофтовские кирпичные стены и трубы под потолком полуподвала, вызывающие красные кожаные диваны, простые грубо сколоченные деревянные столы и череп быка на стене. Явные атрибуты кантри и множество развешанных постеров западных фильмов 60-х, 70-х и 80-х, в числе которых Денис углядел агента 007 в исполнении незабвенного Шона Коннери, Дарта Вейдера на фоне «Звезды смерти» и Фредди Крюгера с улыбкой на лице, помахивающего острыми лезвиями ужасающей перчатки. Народу вечером в пятницу в баре было достаточно – поэтому немного шумно, пахло пивом, из колонок доносилась веселая музыка. Группа Бонни М исполняла свой хит «Распутин», который агенты в новой для них реальности услышали впервые и дружно над ним посмеялись. Что ж, успешный попаданец Сатановский, сумевший немного поколебать ход истории, стал для потомков, как и предсказывал Громов, фигурой поистине легендарной. Поэтому неудивительно, что он породил определенный культ собственной личности. В общем, обстановка была непринужденной и располагала к общению. «Да, неделя действительно оказалась тяжелой. Столько заданий нам не выпадало еще ни разу», — произнес Громов. «Но мы все молодцы. Вы совсем справились». «Благодаря вашему чуткому руководству, шеф!» — воскликнул Денис и поднял свой хайбол. Все вновь чокнулись и дружно выпили. «Конечно. Последнюю операцию с этим Курочкиным успешной я бы не назвал», — продолжил Громов. «На скрытные действия агентов, которые просто обязаны не уделяться, это отнюдь не походило». «Шеф, но мы же не виноваты, что он нас вычислил», — пожал плечами Фадеев. «А по-моему, кто-то...» Ёжик постаралась изобразить голос Дениса, припустив в него плаксивые нотки. «Кому линзы натерли глазки, и кто снял их в самый ответственный момент, как раз-таки и виноват в нашем раскрытии». «Да все же обошлось!» — махнул могучей рукой Игорек и налил очередную рюмку водки. Пил он много, остальные успевали сделать по глотку, а богатырь опрокидывал по паре рюмок, ссылаясь на свой вес. «А форс-мажоры у нас и до этого случались». «Все обошлось лишь потому, что пришедшие после нас испанские конкистадоры сначала вырезали треть населения ацтеков», — внес историческую ремарку Громов. «Привезенные ими болезни уничтожили еще половину индейцев, а все письменные труды, где могли остаться упоминания о нашем появлении, инквизиция предала огню». «Иначе смотрели бы мы сейчас о себе в каких-нибудь псевдонаучных передачах про древних пришельцев, о том, как разгневанные боги свергли кровавый режим Кецалькоатля», — фыркнула Юля. «Зато бы в историю вошли», — пошутил Денис. «Не смешно», — пробурчал Громов и взглянул на Фадеева так строго, что тот даже подавился виски. «Если бы подобную бойню вы устроили где-нибудь в Древнем Риме или в Средневековой Руси, это бы точно осталось замеченным и вошло в аналы истории, что, в свою очередь, с большей вероятностью могло бы круто повлиять на настоящее». «Выходит, нам очень крупно повезло», — примирительно улыбнулся Денис. «Тогда давайте выпьем за везение», — подняла бокал, наполненный пиноколадой Катенька. «Чтобы вам и впредь всегда везло». Игорек, Денис и Юля подняли напитки. Громов сдержался, скосился на секретаршу, затем на агентов и сухо сказал. «Нет, за это мы пить не будем. Настоящий агент не может рассчитывать на везение и слепой случай. Для настоящего агента главное – холодная голова, разумная оценка ситуации и строгий план действий». «Шеф, но в остальном вы же сами сказали, что мы молодцы», – напомнил Денис. «Так что, может быть, сегодня без нравоучений? А за бойню на пирамиде мы уже и так от вас раздачу получили по полной». Громов вздохнул и поднял хайбол с виски. «Хорошо, сегодня обойдемся без нравоучений. Поэтому давайте выпьем за нашу команду». Все вновь чокнулись. «К тому же, вы действительно молодцы», — наконец согласился шеф. «Особенно задание с Вороновым. Несмотря на свою опасность, было сработано на ура». «Ой, не напоминай, Костя». Игорек чуть было не подавился водкой. «У Гризлика после этих ужасных фашистских окопов до сих пор стресс. Он там таких ужасов насмотрелся. Крысу!» Здоровяк раздвинул руки чуть ли не на метр, показывая размер крысы. Видимо, выпитое все-таки дало о себе знать. «Вот такущую видал. Потом целую неделю из своего шара отказывался вылезать. Знал же, что не стоит потомственного советского хомяка к этим поганым фашистам тащить. Но думал, что после всех заданий его уже ничем не напугать». Денис представил прадеда в 10-м колене потомственного советского хомяка в милой пилотке с красной звездочкой, выполняющего некое важное задание и бегающего по окопам под взрывами немецких петард и убегающего от огромной крысы цвета фашистской формы с длинными острыми передними зубами, налитыми кровью глазами и в каске из грецкого ореха с символикой СС. Да за такой подвиг советский хомяк вполне мог рассчитывать на золотую звезду героя зерна и ореха. «Гризлик даже кушать хуже стал», — продолжал сетовать Игорек. Он отстегнул шар с хомяком от пояса и поставил его на стол. К слову, пшеничного цвета грызун выглядел отнюдь не напуганным и подавленным стрессом. Он деловито высунул мордочку из шара, несмотря на громкую музыку и обилие народу вокруг, сверкнул по сторонам черными пуговками глазками и стал обнюхивать обстановку. «Что, проголодался мой маленький?» Заботливо осведомилась бритая наголо мамаша. После чего Игорек бережно взял хомяка и перенес его в тарелку с ржаными сухариками. Осчастливленный грызун тут же принялся набивать себе защечные мешки, явно не страдая от отсутствия аппетита. «Какой он милый!» Сплеснула ручками Катенька. «Ага, наш сынок!» Чуть ли не всплакнул Игорек и приобнял девушку, любуясь как гризлик, словно трамвайный компостер дрявит огромный сухарь. «Да уж!» Хмыкнул Денис и взглянул на Юлю. «Ничего, когда-нибудь привыкнешь», — усмехнулась девушка. «А вы собственных детишек завести не хотите?» Глядя на то, как эта странная и такая непохожая друг на друга парочка суетится над питомцем, спросил Фадеев. Богатырь и миниатюрная блондиночка переглянулись. «Видишь ли, Денис», — как-то неуверенно промычал Игорек, — «с такой работой...» «Да», — закивала Катенька. «С такой работой, как у вас, ни о каких детях не может быть и речи. У меня каждый раз сердце кровью обливается, когда мой мышонок сигает в эти ваши межвременные разрывы». «Ну, не так уж это и опасно», — постарался успокоить блондиночку Денис. «Как же!» — фыркнула Катенька. «Это ты просто здесь без года неделя работаешь, а я-то уж насмотрелась. Взять хоть в случае с Лешей». прокашлялся Громов, и блондиночка тут же затихла, бросив смущенный взгляд на Юлю. Та же помрачнела и отвернулась. «Так, опять я о чем-то не в курсе». «Все понял Денис. Опять какие-то секреты из прошлого». «Не переживай, Катя», — перехватил инициативу шеф. «Как только я пойму, что Денис набрался достаточно опыта, Игорек может уходить на покой. Переведем его в разряд консультантов, и вы сможете подумать о детях». «Быстрее бы», — сухо промычал богатырь. Похоже, инициатива покинуть ряды оперативных агентов и перейти в разряд консультантов ему явно не улыбалась. Да и Денис не мог представить Игорька в другой роли, По его мнению, такой человек, чтобы жить полной жизнью, всегда должен оставаться настоящим воином, чтобы адреналин поступал в кровь, а опасность сама боялась смотреть ему в глаза. А вот должность офисного планктона в маленьком аквариуме сказалась бы на самочувствии Игорька наверняка пагубно. Но тут уже ничего не попишешь. Когда в дело вмешиваются высшие чувства, собственными желаниями и привычным образом жизни часто приходится жертвовать ради того, что дороже свободы. Из колонок музыкального сопровождения бара а-ля «Золотые хиты 80-х» зазвучал бархатный голос Джо Дассена. Некоторые из гостей за соседними столиками встали и потянулись на медленный танец. Свет чуть приглушился. По залу заплясали цветные огоньки прожекторов. «И, кстати, о детях!» Громов взглянул на часы. «Время уже позднее, поэтому давайте не будем засиживаться. Кто знает, что нас может ожидать завтра. А я не хочу, чтобы вы завтра где-нибудь в пустыне Древнего Египта мучились от отсутствия минералочки». «Ну, Костян!» — взмолился Игорек. «Давай еще чуть-чуть. Хорошо же сидим». Катя с Юлей разом закивали, строя шефу глазки а-ля кот из мультфильма «Шрек». «Ну хорошо», — обреченно произнес Громов. «Даю вам еще час и разъезжайтесь, а я отчаливаю». «Не уходите, шеф», — попросил Денис. «Я так надеялся, что вы расскажете нам какую-нибудь интересную байку из своей, без сомнения, насыщенной жизни». И это была истинная правда, поскольку после того, как Фадеев узнал, что Громов является его дядей, ему по понятным причинам захотелось разузнать о прошлом родственника как можно больше, но подходящих моментов никак не находилось. Шеф старательно избегал разговоров как о своей былой жизни, так и о былой деятельности, и вот очередная попытка, хитрая, выверенная и проверенная, подпоить Громова, тоже оказалась проваленной. «Как-нибудь в другой раз, Денис», — покачал головой шеф. «Я свой организм знаю. Молодости он уже не первый. Поэтому еще один стакан виски, и это уже мне придется завтра искать минералку в Сахаре. А у вас осталось 58 минут, и завтра попрошу без опозданий». «Так точно?» Юлик, как заправский вояк, отдала честь. «Я за ними прослежу, шеф!» Громов пожал руки Денису и Игорьку, приобнял Юлю и Катю и удалился. «И что это он в самом деле?» Пожал плечами Игорек и опрокинул очередную рюмку водки. «Я тоже его организм знаю и уверен, что он еще меня перепьет». «Старость может подкрасться внезапно», — разглядывая подтаявший лед в стакане с виски, философски заметил Денис. «К тому же такая работа, как у нас, действительно выматывает». «Старость, хе!» Игорек фыркнул. «Старость — это не про Костю. Ему всего 56. И в свои годы он любому 30-летнему агенту фору даст. А в твои годы, Диня, он такие вещи в Европе проворачивал, что вся их разведка на ушах стояла. Так что наша сегодняшняя самодеятельность — это для него как тюз по сравнению с Александровским театром». «Так Громов работал в Европе?» — уцепился за подвернувшуюся ниточку Денис. «И чем он там занимался?» «Как чем?» — удивился богатырь. «Он был шпионом. Лучшим из всех. Легендой своего рода». «Игорек, давай-ка еще выпьем». Денис наполнил рюмку, так кстати, развязавшейся ниточки водкой. «Конечно, Диня», — расплылся в улыбке здоровяк и даже приобнял Фадеева. Игорек пил больше всех. 0,7 литра были уже порожнены, и в дело пошла последняя четверть литровой белуги. Катенька недовольно зыркнула на Дениса, но промолчала, поскольку сама уже была навеселе после третьего бокала пина-колады. «А за что выпьем?» — подняв стопку, осведомился Игорек. «За Громова!» — неожиданно поддержала Дениса Юля. Фадеев неуверенно взглянул на рыженького ежика, та хитро улыбнулась и заговорчески ему подмигнула. Похоже, Юлю прошлое Громова интересовало ничуть не меньше, чем Дениса, или же ее укусила неправильная муха, и девушка в коем-то веке решила посодействовать Фадееву. «За Громова!» — чокнулся рюмкой Игорек, резко ее прокинул, после чего занюхал волосами Катеньки, и язык у него полностью развязался. «Да знаете ли вы вообще, кто такой Громов?» Денис с Юлей покачали головами. «Вот Джеймс, ихний, мать его, Бонд, По сравнению с ним просто щегол зеленый. О!» Игорек приподнял палец кверху. «Костя ведь потомственный разведчик. Его еще с детства готовить начали. Доподлинно знаю, что сам Андропов Юрий Владимирович им занимался. 6 языков знает. Память фотографическая. Превосходный аналитик. 7 дан по комбат дзюдзюцу. А у меня всего 4-й», — посетовал богатырь. Денис хмыкнул, решив, что про свой еле заработанный первый дан в области боевого джиу-джитсу он теперь перед Игорьком даже и заикаться не станет. «Сколько высших образований, не ведаю, но уверен, что он с любым доцентом как доктор поговорит», — тем временем продолжал здоровяк. «Выполнял самые опасные разведывательные задания, мог внедриться куда угодно и принять любую личину. Долгое время в Германии под прикрытием работал. Потом был внедрен в М-16, но вот там провал вышел. Рассекретили его, и пришлось срочно рвать когти, да шумом, устроив взрыв в самом здании разведки, что на Темзе. Англичане его долго потом гнали, через всю Европу преследовали, но взять так и не смогли. Лишь несколько лучших десятков агентов зазря угробили. А вот шуму-то потом было. Не на официальном уровне, конечно. Англичане чуть ли не войной грозились, требовали выдачи. Но мы своих не выдаем!» Денис взглянул за плечо разговорившегося Игорька, где позади танцующих, блондинки и маленького лысого коротышки висел плакат фильма «Шаровая молния» про агента 007. Улыбающийся, идеальной голливудской улыбкой Шон Коннери совсем не походил на умеющего не выделяться Громова. Да и методы их работы очень сильно отличались. Но то было кино, а здесь... «Но на этом, как я понимаю, Константину Александровичу о карьере оперативного агента пришлось забыть?» — предположила Юля. «Конечно. А как же?» — развел руками Игорек. «Когда ты на Западе одна из самых разыскиваемых фигур, то какая может быть к черту оперативная работа? Но!» Богатырь усмехнулся, поманил к себе пальчиком Юлю с Денисом и продолжил чуть тише. «Скажу вам по секрету, не тот человек наш шеф, который так просто сдается. Добился перевода на Кубу и там занимался налаживанием секретных взаимоотношений, разлаженных после распада СССР. Поговаривают, чуть ли не личным советником самого Фиделюшки был. Загар у него тоже оттуда, не весь еще сошел. О, какой он человек!» Игорек вновь воздел палец к потолку, видимо, призывая потолок или того, кто выше, свидетели собственных слов. «Ну а потом уже, когда открыли эти межпространственные разрывы материи, ему и доверили возглавлять это бюро». «Понятно», — пробормотал Денис, ошарашенный биографией дядюшки, вернее, сухими ее подробностями, из которых о шефе, как человеке, выводы можно было сделать только поверхностные. «Понятно, что целеустремленный, что патриот, который за родину пасть порвет и всем пожертвует. Но вот какой он внутри, что его гложет, за что переживает, что и кого любит. Он ведь не терминатор, черт возьми, какой-то». «А как ты с ним познакомился?» — решил зайти с другого боку Фадеев. «Да давно это уже было», — опрокинув очередную рюмку, продолжил Игорек. «Лет 15 уже как. Я тогда еще совсем зеленым был. Только двадцаткин стукнул. Армия, спецназ, потом в Альфу перевели. В составе Альфы я с ним и познакомился. Громов руководил операцией по захвату одной бывшей ЦРУшной гниды. Извините, имя назвать не имею права». Богатырь вдруг осекся. «Да и вообще, я подписку давал о том задании не распространяться, так что забудьте». И он махнул рукой. «Ну, Игорек, мы же свои!» — взмолилась Юля. «Мы ведь с тобой и огонь, и воду вместе прошли. Нам-то можно рассказать». Ёжик спорхнула ресничками, словно крылышками бабочек. «Ты в подробности-то не вдавайся. Расскажи так, поверхностно». «Эх, Юленька, Юленька!» — вздохнул богатырь и огляделся по сторонам. В зале по-прежнему было темно, разноцветные огоньки плясали еще динамичней, в ход пошла тяжелая артиллерия, играла диско, из колонок звучала группа «Modern Talking». «Но если вкратце, то можно», — оценив обстановку, все же решился Игорек. «Вкратце-то оно на измену и не похоже. В общем, вкратце, ЦРУшник этот бывший выкрал некую секретную технологию собственного правительства и с ее помощью стал угрожать бед неких натворить. Подробностей я и сам не знаю. Окопался он, значит, в мексиканских джунглях. Охрана солидная, наркокартели вдоль, их боевики прикрывают. Места точного никто не знал, а то, глядишь, и свои бы пиндосы замочили. Но Громов каким-то образом разузнал о его скрытной базе. Короче, шифровка в Москву, нас отборный десяток из Альфы в помощь. А дальше все как водится. Скрытное проникновение, без взрывов и стрельбы, конечно, не обошлось, но задание выполнили с честью. Вот так я с ним и познакомился. Хотя все это я воспринял как очередное боевое задание, о котором вскоре и думать забыл. А Костя, видимо, меня не забыл. Приглянулся я ему, наверное, чем-то. В общем, проходил лет 5, да не, больше. И меня он вызывает в главный штаб, ну, в этот маленький кабинетик, что для отвода глаз. Гляжу, сидит Громов. Я его, правда, поначалу и не признал, строгий, в пиджачке. И давай мне вдруг про попаданцев межпространственные разрывы заряжать. Вот так я к нему и попал, одним из первых. Можно сказать, вместе с ним у основ стоял. «Так значит, ты и Монику знал?» — воскликнула Юля. «Монику!» Глаза Игорька налились кровью, рука сжалась, и находящаяся в ней рюмка тут же лопнула. С пальцев закапала водка вперемешку с красным. Но богатырь этого даже и не заметил, а со злобой хлопнул ладошкой об стол. За соседними столиками тут же заозирались на дебошира. Но Игорек обвел любопытствующих суровым пьяным взором, и те тут же притихли, как зайчата под взором медведя, благоразумно решив, что внимание здоровяка лучше не привлекать. «Мышонок, не волнуйся ты так!» Тут же кинулась успокаивать благоверного Катенька. «Ну что ты в самом деле? Зачем же так злиться?» «А вы откуда про эту лису продажную знаете?» С подозрением покосился на Дениса с Юлей Игорек. «Шеф рассказал, когда ты был без сознания», — ответил Фадеев. «А-а-а!» — протянул Игорек. «Тогда понятно. Да, была она с нами поначалу, пока не предала лиса хитрющая. Она ведь шпионка двойная была, на самом деле на М-16 работала». «Ходят слухи, что они с Громовым весьма близки были», — будто невзначай обронила ежик. Игорек прищурился и с подозрением покосился на Юлю. «А тебе это зачем знать понадобилось?» «Чисто женское любопытство», — пожала плечами ежик. «А мне чисто по-женски интересно послушать о любовной истории нашего шефа», — неожиданно поддержала Юлю подруга. «Подумать только, у кого, а чтобы у Константина Александровича был служебный роман? Оказывается, я о нем многого не знала. А это ведь так романтично, прямо как у нас, Игорюша!» И блондинка нежно прижалась к широкому плечу ненаглядного. «Не знаю я об этом ничего», — как-то резко, весь насупившись, заявил Игорек. «Так что кончайте меня мучить. И вообще, давайте уже не о работе, а о чем-нибудь другом». «Врет шельма», — понял Денис, но поделать с этим уже ничего не мог. Не пытать ведь Игорька в самом деле. «Добрый вечер!» К столику подплыла официантка. «Вам что-нибудь еще принести?» «Ой!» — она вдруг взвизгнула. «Мышь!» «И вовсе это не мышь!» — с обидой пробурчал Игорек. «А хомяк! Причем ангорский! С родословной!» Ангорский хомяк с родословной мирно посапывал в опустошенной тарелке из-под сухариков. Щечки его заметно округлились, став похожими на два мешка картошки. «И как в эту крысу столько влезает?» В очередной раз поразился прожорливости гризлика Денис. «Пусть даже и хомяк, но ему не место в посуде!» Решительно заявила смелая официантка, не побоявшись внушительного хозяина грызуна. «Девушка!» Денис взял инициативу в руки, мельком взглянув на бейджик официантки. «Ира! Ирочка! Видите ли, Ирочка, у нас сегодня корпоратив, а этот хомяк является непосредственным членом нашего коллектива, поэтому он имеет точно такое же право находиться здесь в качестве вашего гостя, как и мы». «Но не в посуде же!» — опешила официантка, поглядывая на безобидно дремлющего гризлика. «К тому же он у вас в режиме ожидания, а у нас, когда гости наклюкаются, мы их выпроваживаем». «Его просто слегка разморило от ваших божественных кусочков поджаренного хлеба, милая!» Улыбнулся Фадеев и игриво подмигнул официанточке. Девушка выглядела довольно соблазнительно. Стройные ножки, коротенькая юбочка, пухленькие губки и длинные черные волосы. «Ха!» Ёжик вдруг фыркнула и сверкнула на Дениса недовольным взглядом. «Пойдем, Катя, носики лучше попудрим. А вы, милочка...» Это уже официантки с легким высокомерием. «Принесите мне еще бокал мохито и запишите его на счет этого Неда Дон Жуана». Юля резко встала, отчего ее рыжие хвостики спорхнули ввысь и зашагала в уборную. Ошеломленная Катенька засеменила за подругой, успев промямлить что-то про еще один коктейль пина колада. «Неужели ревнует?» С улыбкой в душе подумал Денис и, взглянув на официантку, уже без прежней игривости произнес. «А мне 50 виски, Ирина». «И это все?» Губки разносчицы напитков надулись от легкой досады. Она явно ждала иного продолжения. «Ах, да!» — сухо сказал Денис. «И хомяка мы сейчас уберем». «Хорошо!» Девушка кивнула, постояла еще секунду, хлопая глазками, и удалилась. Игорек принялся заботливо убирать грязлика обратно в шар. «Дискриминация какая-то!» — ворчал богатырь. «Это же притеснение хомячьих прав! Никакой толерантности в этой стране к грызунам нет! Подумать только!» «Ты лучше вот что скажи, дорогой мой любитель пушистых мышек!» — оборвал монолог Игорька о хомячьих правах Денис. «Я к Юле и так, и этак подкатываю, а она меня на пушечный выстрел не подпускает. Хотя я ведь вижу, как она на меня иногда смотрит, как ведет себя со мной, понимая же, что ей тоже хочется. Хочется, но колется что-то». «И что ты от меня-то хочешь?» — изумился Игорек. «Я чай не сваха. Это тебе Кате надо. Да и она тут вряд ли поможет». «Вот я и хочу знать, что так ее сердечко колет, что она меня к себе не подпускает». Денис придвинулся к Игорьку и заговорчески зашептал. «Я ведь знаю, что у нее кто-то был, кого она потеряла, и чувствую, что причина именно в этом. Но ведь не может же сердце после этого навечно в замок захлопнуться». «Не знаю, каким таким образом ты об этом проведал», — удивился Игорек, — «но в сущности ты прав». «И кто он был? Ты его знал?» Богатырь покрутил ладони в воздухе, что могло означать легкую неопределенность, колеблющуюся в сторону утверждения. «Колись, Игорек!» «Денис, это может быть чревато. Ты же ее знаешь. Она грязлика в унитаз спустит и брови не поведет». «А я ей ничего не скажу, обещаю». «Эх!» Богатырь вздохнул, готовый вот-вот расколоться. «Игорек, ну пожалуйста!» «Ладно». Здоровяк махнул рукой, мол, была не была. «Я ведь Юльку уже 3 года знаю. Кажись, совсем недавно еще соплячкой была. Она ведь этот, как его, вундеркинд от природы. Вроде как 20 годам уже докторскую по квантовой физике защитила. Плюс в театре играла, в нескольких сериалах молодежных снялась. Слышал, что за ней режиссеры толпами бегали, даже в Голливуд звали. Но влюбилась она не в того, а он, как водится, изменил всю ее жизнь». «Без лишнего драматизма, Игорюша. Тебе это не идет», — пробурчал Денис, опасаясь, что Юля с Катей вот-вот вернутся из туалета. «Кто такой?» Здоровяк ничуть не обиделся и продолжил. «Леха Зайцев. Из наших. Я Громов, казак, который ты как Монику знаешь, и он. Мы были первой оперативной четверкой. Хотя Леха тоже к нам не сразу попал. Сначала мы тройкой были. Игорек вдруг задумался. «Странно. Что-то я даже и не помню, как он к нам попал. В общем, неважно. Короче, как-то сразу так повелось. Громов мозг, Моника для отвлечения. За ними всегда ключевые роли. Леха на подхвате, а я для поддержки, как сила и мощь». «Ближе к делу?» — поторопил Денис. «Да я и рассказываю», — отмахнулся Игорек. «В общем, когда казак нас предала, и наша четверка сделалась тройка, в наших операциях стали происходить небольшие сбои, поскольку иногда без женского отвлекающего фактора ну никак. Мы даже как-то Леху в бабу нарядили и в гарем к турецкому султану заслали». Богатырь усмехнулся, но, взглянув в лицо Дениса, тут же хмыкнул. «Ладно, ладно, рассказываю. Ну, в общем, Леха и предложил взять к нам его девушку, Юлю. Конечно, нужно было найти настоящего оперативного агента с подходящими умениями и навыками. Но тогда расклад шел на часы и минуты, и он каким-то образом уговорил Громова на эту нелепицу. Да и соплячка оказалась не промах, хотя тоже лажала поначалу, Но в целом шеф оказался ею доволен, и она примкнула к оперативной группе. «Спасибо за справку о том, как Юля попала к нам в бюро, но я не это хотел услышать». «Да что ты такой нетерпеливый?» — хмыкнул Игорек и налил рюмку водки. «Ну, любовь-морковь у них была. В общем, самое, что ни на есть настоящее. Души вдруг дружки не чаяли. А потом история до простоты банальная. Сыровое задание и полный провал. Хотя Леха сам виноват. Ну нафига он на этого японца с катаной полез? Тот ведь самурай, самый что ни на есть настоящий. Всю жизнь за сёгуна своего воевал. А ты так, любитель кендзюцу. Ой, искусство владения самурайским катаной. Но зачем же выпендриваться-то понадобилось? Эх, Леха, Леха». И богатырь, не чокаясь, опрокинул рюмку водки, видимо, отдавая дань памяти павшего товарища. «И с тех пор она никого к себе не подпускает?» — сделал вывод Денис. «И давно этот Леха погиб?» «Уж 2 года как минуло», — сказал Игорек и налил себе очередную рюмку, намереваясь повторно помянуть почившего друга. 2 года с чего?» За спиной неожиданно возникла Юля. Игорек аж водкой подавился, глазки виновато забегали. «И о чем это вы тут, мальчики, секретничаете?» Улыбнулась Катя и, бухнувшись ненаглядному на коленке, обняла его. «Да, о футболе», — нашелся Денис. «Значимый финал Лиги Чемпионов вспомнили». «О футболе, значит». Ежик явно почувствовал тонкий аромат лжи в этих словах. «Да?» Денис настоял на своем и резко перевел тему. «А вы что так долго? Тоже наверняка секретничали». «Мы?» Катя немного опешила. «О, а вот и наши напитки!» Воскликнул Игорек и отвлек внимание всех на миловидную темноволосую официантку с покачивающимся подносом. Игорек и Катя уехали на такси. Денис с Юлей лишь минуту назад распрощались с ними и теперь стояли на улице Соляного переулка. Уже давно стемнело, зажглись фонари, из бара еще доносилась музыка, и немногочисленные ночные туристы прогуливались вдоль улочки. Воздух был по-питерски прохладен, но свеж. Как раз самое то, что необходимо для прочистки мозгов после полулитра виски. Денис, будто невзначай, опустил руку на Юлино плечо, укутанного бархатом вечернего платья. Девушка не одернула его. «Ну что, к тебе или ко мне?» Глупо пошутил Фадеев, за что тут же укорил себя. Ладошка ежика сильно сжала его пальцы. «Сейчас точно сломает мне руку», — с опаской подумал Денис. «А потом фыркнет по своему обыкновению и скажет что-нибудь едкое и меткое». Но он ошибся. Юля просто убрала его ладонь с плеча и, не сразу выпустив ее, тихо сказала. «Какая прекрасная сегодня ночь. Люблю такие спокойные, тихие питерские ночи. Город в эти ночи становится будто сказочный». Она взглянула на Дениса, легонько улыбнулась и добавила. «Давай лучше пройдемся».